«Привет», – машет ему рукой Тиен, который сидит у окна. Напротив него сидит Минха. Он тоже приветствует Бонхва взмахом руки. «Здорово», – говорит он. «А ты какими судьбами? И зачем тебе телефон Хана? Он на редкость мрачный тип». «Привет», – кивает им Бонхва, присаживаясь рядом с Минха. «Да у меня с ним недоразумение случилось, вот и все. Хотел позвонить и все объяснить. Недоразумение с Ханом, это может быть чревато», – говорит Минха. «Он же бешеный. Чуть что сразу в драку. Говорят, что и на улице такой же, банду возглавлял в средней школе. Он же в рыбацких кварталах вырос, с самого дна его семья поднималась. Это сейчас у них все есть. Ты с ним поосторожнее. А мы с Минха случайно встретились. Вот», — выдает Тиен и краснеет. Бонхва смотрит на него с легким недоумением. «Ну, встретились и встретились. Какая ему разница, случайно или нет? Дай мне, пожалуйста, контакт Хана, я ему позвоню», — говорит Бонхва. «А то завтра уже эта чертова вечеринка у Ларен, а мне сегодня вечером в клубе работать. Эн, не могу». Еще пуще краснеет Тиен. «Он мне велел никому его контакт не давать, но я могу набрать его и сказать, что ты хочешь с ним поговорить». «Ну или так», — легко соглашается Бонхва. «Тогда ему мой номер передай. Главное, чтобы перезвонил, мне поговорить с ним нужно». «Хорошо». Тиен встает и кланяется. «Извини, Бонхва, но я обещал ему, что никому не дам его номер. Ларен все время ко мне пристает, а я не даю, и тебе не дам». Он снова краснеет. «Но твои тайны, твои грязные тайны тоже умрут вместе со мной». «Чего?» Бонхва вдруг ловит себя на том, что часто-часто моргает с выражением крайнего недоумения на лице. Такое обычно на лице у Чон Джа появляется, когда он ей разницу между джедаями и инопланетянами объясняет. «Чего, Шибаль? Прошу прощения, я отойду, позвоню Хану и скажу, что ты хочешь с ним поговорить». Тиен торопливо выбегает из-за стола. Бонхва провожает его взглядом. «Грязные тайны, у него есть грязные тайны, хм, ну если считать за таковую, считать, что каждое субботнее утро он встречает в компании двух менеджеров, или это его отношения с Сухи, или то, что Сухи сделала с госпожой Мэй, последнее явно тянуло на грязную тайну, хотя и не его личную». Он задумчиво чешет подбородок. «Ты когда-нибудь ходил с ним в туалет?» — негромко произносит Минха, и Бонхва чувствует, что его лицо опять начинает приходить в состояние крайнего недоумения. «С кем и почему в туалет? Что за вопросы такие?» «С Тиеном», — поясняет Минха, глядя, что он не понимает, о чем речь. «Ты же с ним в один клуб ходишь, верно? Вы после уроков там занимаетесь своими играми и виртуальной жизнью. Вот вы вместе в туалет ходили, или, ну не знаю, может, душ вместе принимали?» «Э, душ, вместе с Тиеном, Минха, ты не заболел?» Бонхва тянет руку к его лбу, проверить температуру, но Минха сбивает его руку в сторону. «Все со мной в порядке», — говорит он, озираясь по сторонам. «Понимаешь, со мной все в порядке. Я нормальный, совершенно нормальный, с ног до головы и обратно. У меня дома опять Лиза школьницу привела, ей ночевать негде, да и пусть ночует, бог с ней, но зачем сразу же это все? Я тебя сейчас не понимаю», — говорит Бонхва. «А в части жалоб на перенаселение твоей квартиры симпатичными голыми девчонками, абсолютно не понимаю. Куча девушек, симпатичные, всегда есть с кем поболтать, и ну вообще, тебе бы такое», — отвечает Минха, качая головой. «Поболтать, иногда хочется и одному побыть. Все-таки я бабский угодник, никак не могу девушкам в убежище отказать, а все Лиза все ей не имется. Эх, но я не об этом. Ты вот за Тиеном ничего такого не замечаешь?» «В смысле?» — хмурится Бонхва. «Такого? Ты о чем вообще? То, что он в туалет со мной не ходит, еще ни о чем не говорит. С тобой я тоже ни разу ни в туалет не ходил, ни в душе не мылся и не собираюсь». «Да ты не понимаешь», — морщится Минха. «Если ты с кем-то учишься или общаешься вместе, рано или поздно вы вместе идете в туалет, так же, особенно если пиво перебрали там. Ну и ты что, никогда не заглядывал через плечо? Ну в смысле, не сравнивал размеры, толщину, цвет? Это же нормально. Что за да никогда? Вот прямо и не любопытно, странно». Минха пожал плечами. «Но я не об этом. Я о том, что мы с Тиеном почти неделю каждый день в кафе встречаемся и сидим, и я ни разу с ним в туалете не был. Это подозрительно». «Что подозрительно?» «То, что он в туалет не ходит. То, что он к писсуару не подходит, понимаешь. В общем, я считаю, что Тиен на самом деле девушка», — ставит точку Минха. Бонхва смотрит на него, снова пытаясь изобразить бровями сложно сочиненное сомнение в происходящем. «Чего?» — говорит он. «С чего ты взял?» Ну, да, он довольно милый. Милый, Минха издает смешок и откидывается на спинку сиденья. Милый, да он милее вообще всех девушек вокруг. Какой парень может быть таким милым? Ты вон на себя посмотри или на Хана того же. У вас рожи как будто мокрой паклей на асфальте нарисовали. В темном переулке встретишь, испугаешься, и чего девушки в вас находят? Но ты того, на себя посмотри, герой-любовник. Ворчит в ответ Бонхва, рожа вся подранная и шрам над бровью. Вот именно, щелкает пальцами Минха. Мы, страшные, в смысле, не милые. Некоторые считают меня красивым, они, наверное, слепые, но такой особенной, мужественной красотой. Я как лев, царственный владыка зверей, а ты, как гиена, жадный и озабоченный Бонхва, хихикающий в ночи и готовый пожирать девушек за царем зверей. Видел я, как ты на грудь сани в моей квартире пялился. Отвали, бурчит Бонхва, отводя взгляд в сторону. Действительно, девушка, которая играла на приставке и сидела в одной расстегнутой на груди рубашке, поразило его воображение. Вроде бы ничего особенного, но сама ситуация, ее реакция на него, а вернее, полное отсутствие реакции. Ты и сам на Чонджа слюни пускал, не помнишь? Находится он. И кто тут гиена после такого? Чонджа у тебя, а во, уважительно кивает Минха. Такая красотка и с таким, как ты, определенно у нее проблемы со вкусом. Тут ты, конечно, меня уел. Хочешь, я тебя с Лизой познакомлю, а ты за меня пару словечек перед Чонджа замолвишь? Нет, спасибо, твердо говорит Бонхва, не нужно меня знакомить, у меня и без тебя проблем хватает. А с Чонджа сам разбирайся, и если у тебя получится, я первый тебе соболезнования принесу. В конверте из плотной рисовой бумаги, как и положено на поминках. Жаль, она такая зрелая и уверенная в себе женщина, что ух. И, кстати, я тебе точно говорю, что Тин, девушка, да с чего ты взял? Ну милые что, разве не бывают милые парни? Закатывает глаза Бонхва. Мысленно он еще раз представляет себе Тина, мысленно же раздевает его и выкидывает зрелище из головы. Вот только голых мужиков он бы себе не представлял. Милые парни, назови хоть одного из нашей школы. Минха скрещивает руки на груди и откидывается назад. Ну же, давай, чешет в затылке Бонхва. Ну например Тин, вот именно. Не назовешь. Парни, наверное, могут быть красивыми, но не милыми. Никогда. И Минха доверительно наклоняется к Бонхва и понижает голос до шепота. Самое главное, у меня на него стрелка барометра реагирует. Знаешь, как реагирует? А я нормальный. Стрелка барометра, не понимает Бонхва, но в этот момент к ним возвращается Тин. Он садится за столик и придвигает к себе свой большой молочный коктейль. Я позвонил, говорит он. Хан, ну он рядом оказывается был, сейчас сюда подойдет, вот вы с ним и поговорите. Все же правильно сделал, да, он смотрит на Бонхва своими огромными глазами с длинными ресницами, словно ожидая одобрения. Да-да, конечно, соглашается с ним Бонхва. Стрелка барометра, глава 19, глава 19, интерлюдия. Чонджа, помощник адвоката и психотерапевт-волонтер. Юна, ну ты скоро там, сказала Чонджа, открыв дверь в офис. Небольшое помещение, которое они смогли снять в торговом центре КТГ, буквально несколько квадратных метров, с двумя столами, шкафом для бумаг, принтером и небольшим диванчиком из кожзаменителя, для посетителей. Сейчас же на этом диванчике, на двух столах и даже на полу, были разложены какие-то бумаги, а дипломированный адвокат Юна Юн ползала на карачках, уткнувшись головой вниз. Они же только сегодня пришли, качает головой Чонджа, да еще и после обеда. Пятница же, никто вечером в пятницу не работает, даже государственные служащие выпить идут. Хватит над бумагами зависать, нас ждет путешествие по ночным заведениям столицы. Еще чуть-чуть, отозвалась Юна, продолжая стоять на четвереньках и изучать какую-то бумагу. Понимаешь, никто экспертизу не проводил, есть только результаты вскрытия и протокол с места происшествия. Ага, вот, разве подобает уважаемому адвокату стоять вот так, на коленках, попа кверху, задает Чонджа риторический вопрос. Так ты себе никогда парня не найдешь, пошли погуляем, развеемся, да поболтаем о том, о сем, сейчас, сейчас. Юна вынула еще одну бумагу, села на пятки, в позицию сидзе и поднесла ее к лицу. Чонджа присела на подлокотник дивана, потому что сам диван был занят разложенными документами. Присела и вздохнула. Когда Юна вот так погружалась в документы, то вытащить ее оттуда было делом очень сложным, практически невозможным. Может быть, она с трудом различала людей, но когда дело касалось документов, то тут ей не было равных. Между прочим, сегодня день скидки на острые куриные крылышки и первые две кружки пива по цене одной, произносит Чонджа, якобы в пространство. Она знала, что Юна очень любила посидеть вечерком в баре и пропустить кружку-другую легкого светлого и горьковатого сиулсаула или там Намсан Маунтин. В конце концов, на предыдущей работе, да и в университете у нее не было так уж много друзей, в силу ее заболевания. Однако Чонджа она доверяла и с удовольствием проводила время за неформальным общением. За это время они довольно близко сошлись, и сама Чонджа искренне называла Юну своей подружкой, не просто приятельницей или коллегой по работе, тем более что формально Юна была ее боссом. Но у них установились странные отношения, там, где Юна знала больше, во всех юридических вопросах, она была главной. Но как только дело касалось бытовых проблем, личных взаимоотношений или там просто вопроса, что будем пить сегодня вечером, тут она оставляла все на откуп Чонджа. Так что обычно Юна реагировала на «пойдем вечерком пропустим парочку светлого», с намного большим энтузиазмом. Но сейчас она только пробурчала что-то себе под нос. «Мда», вздохнула Чонджа, глядя, как Юна поднимает юбку и садится на пол по-турецки, скрестив ноги. Мысленно она вознесла хвалу небесам за то, что у них в офисе стены не стеклянные и проходящие по пятому этажу торгового центра посетители не могут увидеть, как она тут сидит, все нараспашку. А еще Чонджа задумалась о том, что у Юны довольно неплохое тело, как для офисной работницы. Крепкие ноги, а ведь спортом в жизни не занималась. Хорошая генетика, наверное. Хотя, природа всегда так делает, где-то дано, а где-то отобрано. Заболевание-то у нее тоже врожденное, вот тебе и генетика. На секунду Чонджа попыталась представить себе, каково это, жить, не распознавая лиц. Когда вместо лиц, ну скажем, такие размытые пятна, как в порнороликах, когда личности участников скрывают. Ведь это только в аниме персонажи в одной и той же одежде и с одними и теми же прическами ходят, а в жизни, вот переоделся человек, волосы в другую сторону зачесал или покрасился, и все. Юна тебя уже не узнает. И тогда Чонджа сразу же стало неуютно. Она поняла, что если ты не отличаешь одних людей от других, то для тебя весь мир становится единым целым, безликой массой. Если для нормальных людей есть разделение на личности, для них есть люди, которые сделали им хорошо, и есть люди, которые сделали плохо, а для Юны, все эти люди, одно целое. Чонджа вздохнула, думая, что только такой человек, как Юна, мог бы не озлобиться на весь свет, будучи в таком положении. Даже после того, как этот ее Юджин сделал ей больно, она все равно его любит, дурочка такая. А ведь ей еще предстоит все узнать, потому что нельзя такое скрывать. Хотя эта инопланетянка считает, что не стоит ворошить прошлое, достаточно отнять у ее родственников фирму и пустить их по миру, вручить все Юне как приз, и возможно, найти ей Юджина. Сделать так, чтобы ее розовые очки остались на лице, а не разбились вдребезги об асфальт гнусной реальности, лжи и предательства. Но кто такая эта Аби вообще, и с какого момента они стали ее мнение учитывать? Мистер Хайт сказал, что пусть сама выбирает, а на резонный вопрос, но для этого ей все же придется все рассказать, только плечами пожал. Сказал, что человеческая память – штука гибкая и мягкая, как пластилин. Наша задача – рассказать ей правду, открыть факты. А уж что с ними делать, пусть сама решает. Захочет забыть все и продолжать Юджина искать, поможем и поддержим. Захочет отомстить тем, кто с ней так поступил, поможем, поддержим и отнимем. Захочет вообще все забыть и дел с ними не иметь, тоже поможем и поддержим. Потому что на то и друзья, чтобы помочь и поддержать, а не решение за нее принимать. Если мы решение за нее принимать будем, то чем мы лучше этого самого Юджина? Ей будет больно, значит, нужно помочь пережить эту боль, облегчить ее. Даже если раскрытие этих фактов приведет к тому, что она нас возненавидит и разорвет все отношения у нас на ней, и фирма, и перспективы развития, и даже иск корпораций, даже несмотря на это, все равно нужно сказать правду. А ты не скажешь, так я скажу. Чонджа только головой помотала, вспоминая взгляд мистера Хайда. Таким она его побаивалась, хотя обычно она ни черта ни бога не боится. Хуже этого только холодный бетонный раствор поздней ночью на фундаменте новостройки она сглотнула. «Эй, Юна!» — повышает голос она. «В самом деле, уже поздно. Что ты там такое нашла?» Это бумаги по результатам расследования обстоятельств гибели семьи Кан, отвечает Юна, не отрываясь от чтения документов. Каждое дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибли люди, подлежит расследованию. Они пришли только сегодня, и тут есть парочка любопытных фактов. Во-первых, сам мистер Кан нарушил правила дорожного движения. Он резко свернул в сторону обочины и остановился, едва ли не поперек дороги. В него сзади врезался грузовик, водитель которого не справился с управлением. Обычно действует простое правило: кто сзади, тот и виноват. Но оно действует только в том случае, если едущий впереди не нарушил правил. Вот тут у нас инспекторы дорожного движения дают заключение о том, что в ДТП виновен сам мистер Кан. Вот, видишь, она поднимает бумагу над головой. Дай сюда. Чон Джа изучает бумагу. Угу, вижу. И что, это помешает нам в иске? Да, дескать, сам виноват. Чего к нам прицепился? Не совсем. Качает головой Юна. Вот тут, результаты вскрытия. Легочные альвеолы выжжены пламенем. Вот, видишь, выжжено все почти до углей. Здесь заключение патологоанатома и судмедэксперта. Следовательно, мы можем... Погоди, постой. Что там про легочные альвеолы? Хмурится Чон Джа. Она не считает себя дурочкой. В конце концов, за плечами университет, который она почти закончила. Но иногда Юна увлекается и несется вперед в своих умозаключениях, совершенно забывая, что не все юридически заканчивали с магна цум лауди. Легкие у них выжжены в результате пожара, поясняет Юна. Так они все сгорели, дотла практически. Чего тут удивительного? Чон Джа берет фотографии с места происшествия и разглядывает их. На фото обугленные останки, оскаленные рты, скрюченные конечности, материал для фильма ужасов. Про себя она решает, что нельзя этой Аби давать эти фотографии смотреть. Пусть она и странная девчонка, да и раздражает ее порой, но все же такое увидеть, даже если это не твои близкие и родные, то кошмары потом будут ночью мучить. А уж если это твои мама и папа, поджаренные до угольков, пожалуй, она сегодня не будет ни жареную свинину есть, ни куриные крылышки. Сегодня она будет вегетарианкой и алкоголичкой. Чтобы человеческое тело сжечь до углей, требуется очень много времени и довольно жаркое пламя. Вот ты когда-нибудь жарила поросенка целиком? Довольно хлопотное занятие. Вон, на результаты вскрытия взгляни, там есть фото внутри, они не прожаренные. И когда человек сгорает, уже будучи мертвым, в его легких нет расплавленного жира, не обожжены альвеолы. Он просто сгорает снаружи и запекается внутри. Но когда человек сгорает живьем, то он вдыхает пламя, раскаленный воздух проникает в его легкие, сжигая изнутри и расплавляя жир и альвеолы, то бишь легочные пузырьки. Довольно легко определить, сгорел ли человек заживо или сперва он умер, а уже потом был подожжен. Даже начинающий судмедэксперт с таким справится. Конечно, есть случаи, когда одни кости остаются, или даже когда костей толком не остается, как в том случае, когда банда из Ичхана сжигала тела своих жертв в котельных теплостанций. Однако здесь у нас просто автомобильная авария на трассе. Они не могли гореть долго, через 20 минут на месте уже были пожарные расчеты и спасатели. За 20 минут ты даже поросенка не прожаришь, если целиком в огонь засунуть. Юна замолчала и уставилась в пространство. Что-то мне есть захотелось. Вдруг сказала она: мясо, жареного, такого, чтобы с корочкой. Ты, странная, качает головой Чон Джа. Я вот после этих фоточек точно веганкой стану. Ты знаешь, что жареная человечина по запаху ничем от жареной свинины не отличается? Задает вопрос Юна. Это нам на лекциях рассказывали. Был у нас профессор, который прокурором служил и банду людоедов в Пусане накрыл. Вот он и рассказывал. А у меня воображение богатое. Вот я запах жареной свинины и представила. Сразу же есть захотелось. Ничего странного, просто рефлекс. Тем более, что вечер уже, я ж целый день ничего не ела. И ты, наверное, думаешь, что все объяснила. Вздыхает Чон Джа. Только еще больше вопросов возникло. Но к черту, хочешь кушать, замечательно. Пошли уже отсюда, нас ждет холодное светлое Намсан Маунтин, а тебя, жареная свинина. Меня же, судя по всему, салаты, сухарики. Сейчас так, о чем я? Юна опускает взгляд на бумаги перед ней. Ах, да, это нам не помешает. Видишь ли, так как они сгорели, будучи еще живыми, то они погибли не в результате аварии, спровоцированной мистером Каном, а именно в результате пожара, который в свою очередь является результатом непродуманной конструкции автомобиля, что нам и подтвердит инженер Ли на процессе. Куат ират демонстрандум, что и требовалось доказать. Значит, у тебя все схвачено. Кивает Чон Джа. Прекрасно, великолепно, замечательно. Так что, идем пиво пить, надевай туфли и юбку свою одерни, а то расселась тут все на показ. А, да, конечно. Юна опускает взгляд вниз и стремительно краснеет, вскакивает на ноги и оправляет юбку. Задумалась, извини, ничего страшного, в конце концов мы обе девушки. Вот был бы тут Бон Хва, он бы кровь из носу пустил. Давай не будем весь этот бардак убирать, а, завтра ну или в понедельник и начнем. С надеждой говорит Чон Джа, оглядывая бумаги, разложенные по всему офису. «Ты что?» – горячо возражает ей Юна. «Нельзя тут ничего трогать. У меня – система. Запираем офисы, чтобы никто тут не был до моего прихода. Вон там на кресле – показания свидетелей, на принтере – данные экспертизы, на диване – документы от инженера Ли, а у тебя под задницей – ответы из дорожной инспекции». «Да». Чон Джа встает, стараясь не наступить на разложенные по системе бумаги. На ее личный взгляд никакой системы тут нет, но, как говорил Эйнштейн, порядок нужен лишь глупцу, гений властвует над хаосом. Она ждет, пока Юна наденет туфли, поправит прическу и накинет пиджак, выключает свет в офисе и закрывает за ними дверь. «Но что меня беспокоит, — говорит Юна, — пока они спускаются на первый этаж торгового центра по длинной лестнице эскалатора. Там установлено, что в желудке мистера Кана найдены следы сильнодействующего снотворного. Ну ничего удивительного. У многих в наше время проблемы со сном. Пожимает плечами Чон Джа. Я и сама порой принимаю. Стресс, все дела. Да, сам факт неудивителен. Но в сочетании с другими фактами Читакан намеревалась ехать в дальнюю поездку. Они только выехали из города. В самом автомобиле, в подстаканнике нашелся металлический термос, в котором были остатки крепкого кофе. Термос находился с водительской стороны, и было бы логично предположить, что, выезжая в дальнюю поездку с раннего утра, мистер Кан заварил себе крепкого кофе. Но зачем вместе с кофе выпивать снотворное? Может, он снотворное ночью принял, предполагает Чон Джа. Юна качает головой. Нет, эти таблетки довольно быстро усваиваются. Скорее всего, он принял их уже в пути, запивая кофе. Жидкость впитывается в желудке практически мгновенно, а вот таблетки растворились не до конца. Если в машине и была упаковка этих таблеток, то она сгорела вместе с салоном. И если уж предполагать, то можно предположить, что он перепутал эти таблетки с каким-нибудь другим средством, например, с лекарством или даже стимуляторами. Как я уже сказала, ехать было далеко, а из дома они выехали довольно-таки рано. Погоди-ка, Чон Джа хмурится. То есть ты хочешь сказать, что эти таблетки могли ослабить внимание мистера Кана, в результате чего он и вылетел на обочину, а уже потом в его автомобиль грузовик врезался? Думаю, он заснул на трассе. Трагическая случайность. Современные снотворные препараты очень сильны и действуют очень быстро. 5-10 минут и человека неудержимо клонит ко сну. Кроме того, если предположить, что он все-таки перепутал снотворное с другим препаратом, а иного разумного объяснения тому, что он выпил его вместе с крепким кофе, я не вижу. Так вот, если предположить, что он перепутал его с другим препаратом, то он мог точно так же перепутать и дозировку. Если, скажем, там он витаминов по 5 капсул принимает за раз, или там стимуляторов вот точно так же горстью в рот и закинул, запил кофе из термоса. Юна вздыхает. Впрочем, сейчас мы уже ничего не проверим, но такова моя гипотеза. То есть чисто теоретически, ему могли и подменить эти таблетки. Да, уточняет Чон Джа, чувствуя, как охотничий инстинкт заставляет ее сделать стойку. Могли, наверное. Пожимает плечами Юна. Но кому это нужно? Кто мог бы просчитать такую вероятность? Если бы его хотели убить серьезные люди, то не так, тут же никакой гарантии нет. Какова вероятность, что за ними сразу же грузовик будет ехать? И о критическом недостатке конструкции кроссовера Родстар только единицы в компании знают, а им самим невыгодно, чтобы про это узнали. Уж эксплуатировать такое они точно не будут. Да за деньги корпорации мистера Кана бы нашли висящим на люстре в номере дешевого отеля с полупустой бутылкой виски и запиской «Прошу в моей смерти никого не винить, я очень устал». Не, тут не стоит сущности множить. Применяй бритву Аккама и отрезай ненужное. Ну не знаю, хотя потом об этом подумаю. Завтра. А сегодня нам с тобой нужно как следует выпить и поговорить. Глава 20. Интерлюдия Каннаби. Занятая девушка. Она из окна увидела, что Чонджа забрала Бонхва из школы на своей зеленой Хонде. Они с ним должны были сегодня после школы идти домой вместе, но она не расстроилась. Ей так много нужно было сделать, и хотя пройтись домой вместе с ним было бы хорошо, однако дел у нее накопилось достаточно. И самым первым делом ей нужно было срочно решить вопрос с Сухи. Эта девушка была очень близка к Бонхва и претендовала на место его девушки, а значит, была очень влиятельна, обладала властью над ним. Как там говорят, ночная птичка всегда в тишине поет. Аби знала только один способ решить вопрос, и она собиралась его использовать. Все своим знания про Сухи, все, что она знала раньше и узнала сейчас, все это сейчас было ее оружием. «Ой», — говорит она, словно случайно наткнувшись на Сухи в коридоре школы. «Извини, я не увидела. Ты уже домой собираешься? У тебя клубного времени нет?» «Нет», — коротко отвечает Сухи и пытается пройти мимо. Аби пропускает ее. «Нельзя становиться на пути у человека, иначе он начнет воспринимать тебя как соперника». Видит Бог, Аби не хотела, чтобы Сухи начала воспринимать ее как соперницу. Это ей здорово помешает. Так что она не стоит на пути Сухи, тем более что после травли в старшем классе, эта Сухи, скорее всего, болезненно воспримет покушение на ее свободу передвижения. Аби не стоит на пути, но поворачивает и идет вслед за ней. «А давай домой вместе пойдем», — предлагает она. «Нам же по пути немного. Я сейчас у Бонхва дома живу». «Что?» Сухи поворачивается, и Аби едва успевает остановиться, чтобы не врезаться в нее. В глазах вспыхивает красный, красный, красный, красный. Аби сглатывает. Она уже почти умеет справляться с собой. Когда загорается красный, она выросла, она стала сильнее, и она в состоянии выбирать, когда и как себя вести, но все равно ей нужно понравиться этой Сухи. Как только что она сказала девушке, что живет с ее парнем в однокомнатной квартире, они спят на одном футоне, а позавчера, когда Чонджа не пришла домой и ее мучил красный, она забралась под его одеяло, чтобы хоть как-то пригасить ненавистный цвет. Любая девушка на месте Сухи будет готова разорвать ее на части, и это включает красный. Ей срочно нужно оправдаться. «Ты же знаешь, что с моими родителями произошло», — опускает взгляд Аби. «Беспроигрышная тема — смерть родителей. После того, как отец и мать исчезли из ее жизни, ей стало жить намного легче. Красный уже не так сильно мучил ее, не раскалывал ей голову и не придавливал, делая невозможным вздох, заставляя мучиться от раскаленных иголок удушья в груди, не высасывал из нее силы. Она смогла дышать свободно почти, и она бы предпочла жить под мостом, в холоде и грязи, но не испытывать красный снова и снова. К сожалению, это было невозможно. Самый тяжелый красный был от ее родителей, для которых все, что бы она ни делала, было мало. Как бы она себя хорошо ни вела, мать всегда обрушивала на нее свой красный, презрительно поднимая губу. Она неумеха, глупая, неряшливая уродина. Аби сглатывает, вспоминая это. «Хоть одна польза от вашей смерти», — думает она, — «теперь я могу сказать, что вы умерли, и люди тотчас прекращают бомбардировать меня красным. Ведь я сирота. Ой, извини». Сухи делает шаг назад, красный пропадает из ее голоса и глаз, она понижает голос. «Я совсем забыла, извини меня». «Эн не стоит, у меня просто сейчас дома нет. Его родители по ипотеке купили, а сейчас за долги опечатали. Вот поэтому я с Бонхва живу, он меня приютил», — поясняет Аби, чувствуя, как ей становится легче дышать. «Вот как, значит, и почему же он мне ничего не сказал?» Хмурится Сухи, и Аби понимает, что красный возвращается, но это уже не ее красный, он нацелен на Бонхва. И хотя этот красный не душит ее и не выдавливает из нее дыхание, она все равно не хочет этого допустить. Красный на Бонхва будет означать, что потом Бонхва будет испытывать красный уже в ее отношении, а она такого совсем не хочет. Она ни разу не видела красный от Бонхва, не испытывала этого ужасного чувства от него и не желает его испытывать. «Пожалуйста, не сердись на него», — опускает она глаза. «Я сама хотела тебе сказать и попросила его не говорить, ведь ну мне тоже неудобно. Сама посуди, девушка живет под одной крышей с мальчиком, да еще одноклассником», — говорит она. Конечно же, на самом деле ей совершенно все равно, что про нее подумают другие, те, кто не может выдать ей красный. Слишком много людей на свете, а красные могут выдать только те, кто близко к тебе. На всех остальных ей было плевать. Может быть, она бы и испытывала стыд, Если бы ей не было так больно от красного, и то верно, легко соглашается с ней Сухи. Извини меня, я не подумал об этом. Ты за этим ко мне подошла, чтобы сказать про то, что ты теперь у него живешь. Да, говорит Аби, в том числе, а еще я очень хочу с тобой подружиться. Ты же его девушка. Бонхва спас меня, знаешь, я ведь... Она отводит глаза в сторону. Сейчас нужно показать, что ей больно и стыдно. На самом деле сейчас ей было хорошо, ведь когда красный пропадал, она чувствовала легкую эйфорию, но показывать это окружающим было нельзя ни в коем случае, потому что тогда красный во взгляды ближних вернется моментально. Ей нужно быть жалкой, нужно вызывать сочувствие, потому что где сочувствие, там и... Я торговала своим телом на улице. Меня заставили, иначе я не могла заработать денег, у меня не было еды и крыши над головой, признается она, отводя взгляд вниз и в сторону. Сейчас бы покраснеть, но, к сожалению, она не может управлять собой до такой степени. Что же срывающийся голос, прерывистое дыхание и движение рук заламывать пальцы, а потом, вот такой умоляющий взгляд, как будто поднимаешь предмет с пола и предлагаешь его в подарок, вот такой взгляд снизу вверх, что, боже мой, какой ужас. Расширенные зрачки и потрясенный вид Сухи говорит о том, что красный ушел из нее окончательно и в ближайшее время не вернется. Аби наслаждается своей легкой эйфорией, все еще делая вид, что морально раздавлена и унижена. Она не успевает еще продумать следующую реплику, как ее обхватывает что-то теплое. Сухи ее обняла. Она сглатывает комок в горле. «Извини меня», — говорит Сухи. «Я не подумала, через что тебе пришлось пройти. Извини, что так отреагировала. Ты же девушка и привлекательная. А у Бонхва дома и так Чонджа живет, вот я и приревновала немного. Я понимаю», — шмыгает носом Аби. «Я бы и сама, наверное, так же подумала, но ты не ревнуй. Я грязная и недостойная. У меня умерли родители, нет денег и связи, кому я такая нужна? Прекрати так говорить», — строго выговаривает ей Сухи, достав платок и вытирая ей выступившие слезы. «Все будет хорошо. Давай вместе домой пойдем, раз нам по пути. Я не так хорошо умею утешать, но могу хорошо слушать». Бонхва говорит, что это очень помогает. «Да-да», — всхлипывает Аби, но в глубине души она ликует. Вот и решен вопрос Сухи. По крайней мере, она больше не испытывает красного в ее отношении. А это самое важное для нее. Всю свою жизнь Аби провела, пытаясь избежать боли от красного, и вывела несколько закономерностей. В конце концов, боль – самый эффективный учитель. Она поняла, что красный появляется только от людей, которые находятся в непосредственной близости от собеседника или человека рядом. Вдали ей было все равно. Нет красного, нет боли, и этого достаточно. Но от тех людей, что близко, также приходила эйфория, когда они одобряли ее, любили, хвалили, когда она им нравилась. Красная эйфория, выбор довольно прост, не так ли? Все, что ей было нужно, это нравиться людям, или хотя бы вызывать у них жалость, потому что ненависть, неприязнь и неодобрение били по ней красным, прямо под дых, заставляя задыхаться и корчиться от недостатка кислорода в легких. Еще она поняла, что мужчины не испытывают красного, когда занимаются с ней сексом, и ей было все равно, что это аморально. Зато это помогало ей нравиться им. Самый легкий способ понравиться мужчине – это позволить ему сделать с собой все, что он захочет. Когда мужчины это делали, она купалась в эйфории. Если бы у нее были деньги, она и сама бы платила за такое, но, к сожалению, это длилось недолго. Получить одобрение мужчины можно было относительно легко, но это одобрение уходило точно так же, как и приходило, легко и быстро. Вот поэтому она задержалась возле Бонхва. Она могла бы остаться где угодно, в этом городе было полно мужчин, готовых оплачивать ей жилье и одежду, затраты на еду и обучение, лишь бы она позволяла им делать с собой то, чего они захотят. Вот только эйфории от их одобрения она почти не получала, это было животное чувство обладания. А Бонхва, он как будто одобрял тебя по умолчанию, и она купалась в его внимании. Ей стало интересно, как долго это продлится, ведь после того, как мужчина добивается желаемого, у него появляется красный, но не у Бонхва. Кажется, после той ночи он стал относиться к ней даже лучше. Странный парень, но рядом с ним так хорошо. Про себя Аби решила, что будет, пока находится рядом с ним. А для этого нужно, чтобы весь его ближайший круг общения тоже не испытывал к ней красного. Ей нужно было всем им понравиться. Для начала, Сухи. Ну все, решено. Идем домой вместе, скажи, «А как ты с Чонджа уживаешься? Она довольно крутого нрава, как по мне», — говорит Сухи, беря ее под локоть. «По-моему, она ему внучатая племянница из какой-то деревеньки под Пусаном». Чуть позже Аби стояла за кухонным столом и нарезала овощи. Она никогда толком не умела готовить, и ей всегда было проще заказать еду по доставке или купить в супермаркете. Но она понимала, что Чонджа сразу же поймет, что это доставка. Если она хочет понравиться Чонджа, ей придется приложить усилия. Это не будет так же легко, как с Сухи. В конце концов Сухи, школьница, рассказать ей слезливую историю о гибели родителей и о том, что ее заставили торговать своим телом на улице, и все, дело в шляпе. Сухи ведет себя с ней так, словно Аби, хрупкая фарфоровая ваза эпохи Мин, старается дышать чуть в сторону и беречь ее чувства. И это хорошо. Но вот с Чонджа такой номер не пройдет. С Чонджа и старшим. С ними все должно быть по-другому. Тут нельзя играть и притворяться. Сразу поймут и вычислят. И осудят. Она не может такого допустить. А значит, придется быть предельно откровенной. Она вздыхает и снова запускает на своем телефоне видео, как быстро и вкусно приготовить ужин для всей семьи. Почистить огурцы, потом нарезать их вот так. «Я дома», — раздается громкий голос из прихожей, потом грохот, что-то падает, раздаются приглушенные ругательства, и в кухню, прихрамывая, входит Чонджа. «Атш», — шипит она, — «кто там в прихожей эту бандуру бросил?» «Это аккумулятор», — говорит Аби. «У Бонхва же брат пропал, который на инвалидной коляске. Я сегодня убиралась и нашла. Запасной аккумулятор. Такой на электрические коляски ставит. Атш, ты бы его еще посреди комнаты выставила, как в музее. Неужели у вас на Альфа-Центровра все так делают?» — ворчит Чонджа. От нее пахнет алкоголем, но ее глаза злые и трезвые, от нее так и несет красным. Аби сжимается внутри, но снаружи ей нельзя показывать слабость. «Сестренка Чонджа такого не простит. Я подумала, что вам стоит это знать», — говорит она. «Нам с вами все равно стоит поговорить наедине. Чонджа Нуна». «Нуна, да». Красный так и резанул из глаз Чонджа, и Аби едва сдержалась, чтобы не полоснуть себя по пальцам острым лезвием ножа. Она справилась с собой, выдохнула и отложила нож в сторону. Вытерла руки о полотенце. «Пожалуйста, сядьте, Чонджа Нуна», — сказала она со всей твердостью, на которую только была способна. Эта твердость была блефом. Если сейчас Чонджа не сядет, а просто подойдет к ней и накричит на нее, если ударит по голове, вот возьмет и закатит пощечину, то она ничего не сможет сделать. Она просто свернется комочком и сделает все, что потребует Чонджа. Но такая Аби не понравится Чонджа, та никогда не полюбит такую. Значит, в ее глазах она должна быть такой, умной и твердой, и даже немного интриганкой. Сестрица Чонджа сама авантюристка, и ей нравятся такие же, смелые и умные. Она сама оппортунистка и никогда не пройдет мимо возможности, не упустит свой шанс. Она сама не будет ничего делать, если это не сулит ей прибыли, а значит, не поверит в то, что Аби не нужны деньги. Все, что ей нужно, это чтобы близкие люди любили ее и не давили красным. Но сестрица Чонджа это не объяснить, а значит, ей нужно играть эту роль. Роль умелой интриганки, эдакой Медичи и Мата Хари, коварной, хладнокровной и циничной. И она сыграет эту роль, но если сейчас сестрица не сядет, а вместо этого просто повысит голос, она не сможет. Она просто превратится в комочек желе, дрожащего у ног и умоляющего оставить ее в покое. «Ладно», — после короткого раздумья говорит Чонджа и садится за стол. «Выкладывай, что хотела сказать, инопланетянка. И не тяни, у меня сегодня очень нелегкий разговор с Юной состоялся, так что я злая, как собака под дождем». «Ну, Чонджа Нуна». Она чувствует облегчение, сестрица села, а значит, все еще может выгореть. Она должна понравиться ей. Но просто так такой умной и решительной женщине не понравишься, приходится держать марку, соответствовать. Хорошо, что у нее есть козырь в рукаве. Она встает и выходит в прихожую. Возвращается, с трудом подняв и поставив на стол тяжелый аккумулятор от инвалидной коляски брата Бонхва. «У нас будет такой ужин?» — поднимает бровь Чонджа. «Всегда знала, что хозяйка из тебя не очень, Пхубе». «Секундочку», — говорит Аби, стиснув зубы. Красный давит ее, мрачное неодобрение Чонджа словно ножом по сердцу. «Может быть, все же, стать жалкой, напомнить ей, что у нее умерли родители, что ее сделали проституткой, придумать историю о том, как ее изнасиловали в школе, или нет, в полицейском участке». Она смотрит на Чонджа, на ее суровое лицо и мысленно отказывается от этой идеи. Чон-Джа может не поверить, она уже видела ее в другой испостаси, когда она открылась во время общения с Бонхва. Значит, придется продолжать. Она берет нож со стола и втыкает его в аккумулятор, поддевая черную, пластиковую заглушку сбоку. «Ты чего делаешь?» – спрашивает Чон-Джа. «Сейчас кислотой весь стол изгвоздаешь». «Нет, вот». Аби поддевает заглушку, выковыривая ее, потом просовывает в отверстие палец и поднимает всю крышку. Здесь от аккумулятора только процентов 10. Все остальное – скрытый контейнер. Чон-Джа молча смотрит на аккумулятор, который стоит на столе. Аби садится на свое место, ее все еще слегка потряхивает, но больше красного от Чон-Джа не исходит. Она в безопасности. «Как ты об этом узнала?» «Нет, стой, не так, кто же ты такая?» На лице у Чон-Джа появилось мрачное выражение решимости. «Хотя и на этот вопрос можешь не отвечать. Кажется, я знаю, кто ты такая, и что ты наделала. Давай мы с тобой поговорим на чистоту, инопланетянка». Глава 21. Интерлюдия Каннаби, занятая девушка, часть 2. Сейчас она чувствовала себя так, словно шла по натянутому над бездной канату, балансируя на кончиках пальцев, а внизу ликовала толпа в партере, звенел оркестр, а касса принимала ставки на то, когда именно она потеряет равновесие и, взмахнув руками, словно птица, упадет вниз. Она научилась читать лица людей за секунду-другую до того, как они источали красный на нее, и сейчас лицо Чон-Джа представляло собой горный склон с нависшей над ней снежной массой. Чуть тронь, и лавина обрушится вниз, сметая все на своем пути и погребая под тоннами колючих ледышек. Она принялась лихорадочно перебирать в памяти все события сегодняшнего дня, где она успела Чон-Джа дорогу перейти и на любимую мозоль наступить. С утра встала пораньше и уступила ей место в ванной, попыталась приготовить завтрак и была отодвинута в сторону с небрежным «не путайся под ногами, Джидой». Тогда, нет, иначе она бы получила по шапке сразу же. Чон-Джа не из тех людей, что долго копит неприязнь в душе, а потом срываются. Она бы сразу сказала все, что думает. Но тогда почему на ее лице написана мрачная решимость? Мозг Аби сейчас работал на полную мощность. Нет лучше учителя, чем боль. Нет лучше мотиватора, чем страх. Она не хочет попасть под красный от Чон-Джа, и ей срочно нужно понять, что тут происходит. В голове стремительно замелькали образы, слова и идеи. Вот Чон-Джа и Бонхва говорят прошлым вечером. По обрывкам разговора она понимает, что речь идет о Юни-Юн, адвокату, старшему партнеру Чон-Джа. Вот, Чон-Джа и Бонхва отъезжают от школы на ее мотоцикле. Она возвращается домой рано, в пятницу она вообще может и не прийти или заявиться под утро. И, трезвая, выпившая, но, трезвая, в глазах, та самая мрачная решимость. Значит, она все-таки поговорила с Юной и рассказала ей правду. Но при чем тут Аби? Почему Чон-Джа так на нее смотрит? А ну садись. Надавливает на нее своим тоном Чон-Джа, и Аби чувствует, как у нее подкосились ноги, и она села, сама того не желая. Она вдруг поняла, что почти в два раза меньше, чем Чон-Джа, а еще та занималась тхэквондо и даже пояс мастера имела. Но даже если бы Аби была больше и сильнее, она все равно ничего не смогла бы сделать против такого ее голоса, против красного в ее глазах. Она сглотнула, сжимаясь в комочек. «Хватит тут мне спектакль разыгрывать, инопланетянка!» Продолжает давить на нее Чон-Джа. «Давай-ка ты мне расскажешь, что с твоими родителями произошло и почему я у тебя в глазах ни капли горя не вижу. Девочки, у которых сразу и папа, и мама в катастрофе погибли, не могут быть такими бодренькими и жизнерадостными. И вот только не надо сейчас глазами моргать так, ты все понимаешь». «Нет, тогда позволь мне тебе объяснить. Мне в общем насрать, подменила ты своему отцу пилюли на снотворное или нет, это твоя жизнь, твоя ответственность. В полицию я не побегу, можешь успокоиться и перестать нож тискать. Ты же не думаешь, что справишься со мной?» Она наклоняет голову на бок и смеривает Аби тяжелым взглядом. Аби еще раз сглатывает и поспешно отпускает рукоять ножа, которую она машинально взяла в руки. Она и не думала, у нее действительно никаких шансов. Нет, теоретически она могла бы, она знает, как это делать, она видела это в кино, просто взять нож и воткнуть Чон-Джа в шею, но она никогда не сможет. Когда с ней разговаривали вот так, на повышенных тонах, включая красные, она всегда терялась и впадала в ступор. В детстве, когда-то очень и очень давно, Она поняла, что сопротивляться или оправдываться бесполезно. Если она пытается оправдаться, возражать или делать что угодно, ее наказывали гораздо жестче. И она оставила попытки сопротивляться. Жизнь научила ее, что сопротивление бесполезно. Самой лучшей стратегией было просто стоять и терпеть, пока другим не надоест ее мучить. Ну или лежать и терпеть. Умом она понимала, что сейчас не такая ситуация, что ей нужно действовать, но преодолеть себя не могла. Руки и ноги стали как будто ватные, а в солнечном сплетении образовалась звенящая пустота, высасывающая из нее все силы. «Вижу, поняла», — хмыкает Чонджа. «Так вот, повторю специально для тех, кто с Альфа Центавра. Мне плевать на твои внутренние драмы, но мы, я и Юнас Бонхва, поставили на тебя, понимаешь? Исковое заявление уже ушло в суд, на днях первое заседание, а ты, темная лошадка, что если в суде вскроется, что ты у нас своего папочку убила? Ты ведь убила его, Оби-Ван, и теперь сидишь тут передо мной с таким невинным видом, как будто это ты у нас жертва. Ты умная, циничная, но ебанутая, будь ты просто умная и циничной, так я бы и не беспокоилась, потому что тогда я была бы в тебе уверена, что ты пройдешь с нами до конца и не подведешь нас, потому что мы в одной лодке. Но ты, ебанутая на всю голову, и что тебе завтра взбредет выкинуть, никто предсказать не может. Поэтому, помоги мне тебя понять, инопланетянка, иначе я не смогу тебе доверять, а ты живешь с нами. Мы едим из одного котла, пьем из одного чайника, спим в одной комнате. А если затея с иском против корпорации прогорит, то пострадаешь не только ты. Мы все ко дну вместе с тобой пойдем, я, Бонхва и Юна. Особенно, Юна, она, считай, на кон свою карьеру ставит и репутацию. Поняла, вижу, поняла. Чонджа откидывается на спинку стула и нетерпеливо барабанит пальцами по столу. Ну так что, будешь со мной откровенно разговаривать, девушка с Альфа Центавра, или... не надо, выдавливает она из себя. Красная из глаз Чонджа постепенно пропадает, и Оби вновь может дышать. Мозг лихорадочно перебирает варианты поведения. Она знает, что для долгосрочной перспективы общения и для того, чтобы остаться вот тут, рядом с Бонхва, ей нужно понравиться Чонджа. Очень нужно. Но как она уже знает, что Оби подменила витамины в контейнере таблетницы отца на сильнодействующие швейцарское снотворное матери. Она не хотела, чтобы они погибли, хотела просто, чтобы они подольше задержались в командировке, чтобы вечером их клонило в сон, и чтобы они остались в гостинице, а не выехали обратно тем же днем. Она никогда в жизни не посмела бы вступить с отцом или матерью в конфронтацию, даже после того, как ее фактически заперли в доме, запретив ходить в школу. Это случилось, когда мать узнала про Борана и его друзей и то, что она с ними делала. Тогда ее избили по-настоящему, мать как будто с ума сошла, она била ее сперва палкой от веника, потом, сложенным вдвое шнуром от чайника, а потом, просто пинала ее ногами, и кричала, как будто Оби было мало ее красного, которое и так делало ей больно. А ведь она ничего плохого не хотела, она просто хотела понравиться. Так она и сказала матери, когда та выбивала из нее ответ, почему она позволила этим мальчикам себя осквернить, да еще и записывать это на камеру. Когда мать повысила голос и ударила ее по голове в первый раз, она не нашлась, что ответить, и сказала правду. Пожала плечами и сказала: «Так они же все мои друзья, почему бы и нет?» И тут мать сорвалась. Потом она помнит все урывками, клочками, размытыми в пространстве и времени. Боль, красные, крики, снова боль и, наконец, спасительная темнота. Мать кричала, что Оби позорит всю семью и что у нее что-то не то с головой, что ее нужно сдать в сумасшедший дом или в монастырь. После этого с ней разговаривал и отец. Ей запретили выходить из дома, запретили ходить в школу, и она проводила все время в своей комнате, задыхаясь от красного. А ведь школа в тот момент была единственным местом, где хоть кто-то относился к ней хорошо. Ведь в тот момент, когда Бонни ловко пошутил про «давай займемся этим все вместе», а она просто встала и сняла с себя рубашку, в тот момент парни ее просто боготворили. Она купалась в одобрении и эйфории, правда, длилось это недолго. Очень быстро они стали такими же, как и все, красными. Так что у нее не было выхода, ей была нужна передышка, хотя бы на сутки. И она поменяла витамины в таблетнице отца на снотворное. Она не хотела их убивать, но получилось даже лучше, чем она думала. Теперь, когда родителей нет, она была вольна делать что угодно, а ей была нужна ее эйфория, и она пошла туда, где было так легко добиться одобрения от мужчин. Но Чонджа не поверит в эту историю. Более того, такая Аби ей не понравится. Ее нужно удивить. Аби сглатывает. Она наконец видит путь, как именно ей убрать красное из глаз Чонджа и остаться с ними рядом. Рядом с Бонхва, от которого всегда идет эйфория и никогда красное. Что же? Аби выпрямляется и складывает руки на груди. Тон ее голоса мгновенно меняется. Она говорит словно опереточная злодейка. Не хватает только истеричного муа-ха-ха. Что же, ты поймала меня, старшая сестренка. Хочешь поговорить на чистоту? Давай поговорим, вот только имеешь ли ты право меня судить? Кто как не ты, подставил Бонхва под удар змеи Вонг. А ведь парень спас тебя в парке от избиения и надругательства, а может и от смерти. Но ты подставила его, и теперь он вынужден еще и по ночам работать. А если бы у него не было старшего в голове, или, например, твоя выходка с отцом Гванхи и покупкой нового автомобиля? Ты же не сказала Юне о том, что взяла с него деньги за молчание? Да, ты просто воровка и оппортунистка, пиявка, которая присосалась к нему и Юне и высасывает из них ресурсы, да еще и подворовывает у них. Чего? Чонджа отстраняется назад, так, словно ее сейчас ударили. Но красный из ее глаз пропадает окончательно, и Аби продолжает, понимая, что надавила на нужный нерв, что говорит и действует правильно. Это Чонджа, независимо от общественного мнения, она не поймет потребность Аби нравиться близким и боязнь красного. Но в злодейку Аби, в оппортунистку-авантюристку, которая ошивается рядом, желая сорвать куш, а потом забрать все деньги и исчезнуть в тумане, она поверит тотчас. Потому что сама такая. Значит, Аби нужно сыграть такую злодейку. Нужны мотивы. Какой у нее может быть мотив? Злодейка, которая хочет денег. Но пока у них нет денег, а эта история с подачей в суд на огромную корпорацию сулит больше неприятностей, чем прибыли. Нормальная авантюристка-злодейка держалась бы от этого подальше. А то и вообще, связалась бы с корпорацией и первая издала им, конечно же, за деньги, инженера ли с его совестью и муками совести, и получила бы свои миллионы, а инженер ли, бетонные башмаки или петлю в номере дешевого мотеля с запиской «Я сам решил повеситься, никто меня не заставлял». Значит, ей нужно что-то от них самих, иначе Чонджа ей не поверит. Сказать, что она любит Бонхва, но тогда она вступит в конфликт с Сухи, а она только что выстроила с ней отношения. Аби ловит опасный блеск в глазах у Чонджа и поднимает руки вверх, ладонями к ней, как будто сдаваясь. «Погоди», — говорит она, — «я не хочу конфликта. Мы можем продолжать сотрудничать, ведь в короткой перспективе мне нужно то же самое, что и тебе. Я забочусь о вашем благополучии и стою на вашей стороне, потому что ваша сторона — это моя сторона. Ты правильно сказала, мы все в одной лодке. Ты, я, Бонхва и Юна, и я не собираюсь подводить команду, как и ты. Да, ты утаила деньги, которые ты получила от отца Гванхи, но ты испытываешь чувство вины за это и все время настаиваешь на том, чтобы платить за совместные посиделки с Юной, а она никогда бы не взяла от тебя денег. Мне нужно быть с вами, и поэтому я готова вам помогать. Нет, неправильно. Помогать именно тебе. Насколько я могу доверять змее, которая собственного отца убила? Поднимает бровь Чонджа. Или ты снова расскажешь слезливую историю, как он тебя избивал и насиловал вместе с матерью? Нет, выпрямляется Аби. Она бы с удовольствием рассказала такую историю, но горькая ирония ситуации заключалась в том, что хотя действительно ей доставалось от родителей, Чонджа ей уже не поверит. Вот когда начинаешь жалеть, что кричала волки. Волки. Скажем так, у меня были основания, говорит она, и я ни о чем не жалею. Да ты психопатка, качает головой Чонджа, но в ее взгляде нет осуждения, и Аби вздыхает с облегчением. Теперь ей нужно придумать мотивацию своих поступков, мотивацию злодейки-авантюристки, такую мотивацию, которая заставит Чонджа поверить в то, что ей можно доверять. Она не может представить за свой мотив деньги, ведь тогда получится, что ее можно будет в любой момент перекупить. Дать взятку, и она тут же бросит их. Нет, деньги не годились. Любовь к Бонхва тоже не годилась. Она тут же вступает в конфликт с Сухи, как только та об этом узнает. А она обязательно узнает. Чонджа и расскажет. Жаль, что Чонджа не мужчина. С мужчинами Аби легко умело переключать их внимание. Достаточно только снять рубашку и бюстгальтер, и все внимание мужчины уже рассеяно. Они могут говорить, что ты делаешь, и ты же несовершеннолетняя. Но никто еще не оттолкнул ее всерьез, когда она приближалась, снимая одежду. Так она всегда могла избежать ненужных вопросов, так она и смогла устроиться на работу, достать документы и много чего еще. Аби вдруг взглянула на Чонджа по-другому. Короткая стрижка, всегда ходит в своей мотоциклетной куртке, сильная и уверенная в себе, много курит и ругается матом, движения размашистые, громко говорит и смеется, а когда входит в помещение, то словно бы приковывает все взгляды к себе, заполняет собой весь объем. Она сглотнула. Вот оно, решение. Она никогда об этом не думала, но вот же оно, на поверхности. «Действительно», — говорит она, вставая со своего места. «Действительно, я психопатка. Мне всегда было легко понимать, что про меня думают, но я никогда не испытывала никаких чувств. До определенного момента я вообще думала, что никогда не смогу никого полюбить. Смотри-ка, началось», — фыркает Чонджа. «Что сейчас еще изобразишь, инопланетянка? Что всю дорогу ждала принца на белом коне и только увидев этого мелкого Бонхва, поняла, что это твоя судьба? Или тебе понравился мистер Хайт, старик в теле юноши? Твои манипуляции настолько элементарные, что их видно насквозь». «Нет», — качает головой Аби, — «мне нравится Бонхва и мне нравится старший. Они хорошие люди. Однако чувства я испытываю именно к тебе, Чонджа». «Что, извините?» — часто-часто моргает Чонджа, застыв в одном положении. «Я люблю тебя, Чонджа». Аби делает еще один шаг вперед, и Чонджа невольно встает и пятится от нее назад, натыкается спиной на стенку и застывает, глядя на нее широко открытыми глазами. Все это было только для одного. Я хотела тебя. Да, я прикидывалась дурочкой, я прикидывалась влюбленной идиоткой и простачкой. Но ты раскусила меня. Конечно, чего еще ожидать от моей Чонджа, детектива в мотоциклетном шлеме? Аби делает еще шаг вперед, они совсем близко друг от друга. Ты чего творишь, инопланетянка? Слабым голосом возражает Чонджа, когда Аби касается ее плеча рукой, заглядывая в глаза. «Передаю тебе себя», — отвечает Аби. «Теперь я принадлежу тебе, только твоя. Тебе нужна собственная психопатка, у тебя она есть». Аби поднимается на цыпочки, представив себе, что это мужчина. Она знала, как все это происходит с мужчинами: найти мягкое тепло губ там, наверху. Глава 22. Глава 21. Интерлюдия Юна-Юн. Когда ее пригласили в кабинет, она поднялась, поправила юбку и кивнула Чонджа, которая сидела рядом. Они вдвоем вошли в открытую перед ними дверь. Юна наклонила голову, вежливо приветствуя судью и юристов корпорации, а также прокурора. Конечно же, она не узнавала никого из них, но судья сидел за своим столом, а представители прокуратуры носили свою темно-синюю униформу, так что остальные четверо в пиджаках и галстуках, скорее всего, были юристами корпорации. Сегодня у них была назначена так называемая беседа. Данные мероприятия протекали без аудиозаписи и не заносились в протокол. У такой неформальной встречи сторон вместе с судьей и прокурором было сразу несколько целей. Во-первых, стороны узнавали позиции друг друга и им давался шанс на примирение. Во-вторых, судья глубже погружался в дело, узнавал особенности позиций сторон, какие будут представлены доказательства, и тем самым немного облегчал себе жизнь. В-третьих, довольно много процессов заканчивалось уже на этой стадии, кому-то объясняли, что их иск не имеет перспективы, кто-то заключал мировое соглашение, а порой и ответчики соглашались исполнить требования без судебного процесса. Так что ничего необычного в том, что сегодняшняя встреча не являлась протокольной и происходила не в зале заседаний, а в личном кабинете судьи Кима, она не видела. Однако тот факт, что когда они пришли к назначенному времени, представители корпорации уже сидели в кабинете судьи и уже о чем-то говорили все это время, это был нехороший признак. У нее пока не было оснований предполагать, что пожилой Ким Даун относится к делу предвзято и субъективно, но то, что он разговаривает с юристами Ксити наедине, а она вместе с Чонджа ждет в коридоре, может быть первым признаком. Седой судья Ким отвечает на ее приветствие, представляет сидящих за столом. Как она и думала, четверо в пиджаках и галстуках – представители корпорации. Она могла отличать их только по галстукам, а еще один был в очках. Также в кабинете находится помощник окружного прокурора, однако его имя заставляет присмотреться к нему внимательней. Син Джун, какое знакомое имя. «Добрый день, госпожа Юн», — Протягивает руку мужчина в темно-синей униформе окружной прокуратуры. Давно не виделись, здравствуйте. Она пожимает его руку, на всякий случай сделав вид, что узнает его и улыбается. Она уже привыкла так реагировать. Люди не понимают, каково жить, не распознавая лиц, а она не может себе представить, как это, когда ты можешь на улице легко узнать человека, с которым 5 лет назад учился в университете или отдыхал на одном курорте. Присаживайтесь, говорит судья, после того, как она представляет Чонджа как свою помощницу в данном деле. Итак, он сцепляет руки перед собой и шевелит большими пальцами. Госпожа Юн, мы прочитали ваш иск. Насколько я понимаю, вы требуете не только возмещения морального ущерба, но и снятия с производства автомобилей марки Red Star, до устранения производственного дефекта. Протестую, говорит один из пиджаков с синим галстуком в тоненькую полосочку. Не доказано, что таковой недостаток имеется. У нас сегодня беседа, вздыхает судья. Мы же без протокола, хорошо предполагаемого производственного дефекта. Так что, госпожа Юн, вы настаиваете на своей формулировке требования? Да, кивает Юна. Мы настаиваем на этой формулировке. Госпожа Юн, вы же профессиональный адвокат. Кроме того, суд не обязан разъяснять сторонам нормы процессуального права. Однако какое это имеет отношение к вашему истцу? Зачем ей такие требования? Насколько я понимаю, госпожа Кан лишилась сразу обоих родителей и была вынуждена пройти процедуру эмансипации, однако она все еще очень молода. Ведь это ваша обязанность как взрослого человека и юриста, разъяснить своей доверительнице, какие требования будут выглядеть в суде не совсем разумно. Судья наклоняется вперед. Я не могу советовать вам, какие именно требования следует убрать из иска, но насколько разумно просить автомобильную корпорацию об изменении процесса производства? Внутренние дела корпорации защищены коммерческой тайной, которая охраняется гражданским кодексом страны. Вы можете требовать компенсации за причиненный ущерб, тут вам никто ничего не скажет. Однако, судья качает головой, требовать настолько абстрактных вещей суд не может выносить решение без указания конкретных сумм или действий, выраженных в цифрах, например. Да, я понимаю, ваша честь, кивает Юна. Она в самом деле понимает судью Кима. Требование от ответчика приостановить производство и отозвать все ранее проданные автомобили, до момента внесения необходимых исправлений в конструкцию, которые гарантировали бы безопасность управления, слишком уж размытые. Начать с того, что изменения, которые гарантировали бы безопасность управления, могут быть самым разными, начиная с того, что просто приварит кронштейн внизу, укрепляя бак и заканчивая полной переделкой автомобиля, с размещением броневых плит по периметру. Суду легко вынести решение, которое просто отследить, например, выплатить такую-то сумму, или передать недвижимость, не приближаться к идолу ближе, чем на такое-то расстояние, и так далее.